недовольно поинтересовался. «И куда это ты, позволь поинтересоваться, собираешься?» «Что? Ты забыл? Я же сейчас уезжаю». «В таком виде?» Он удивленно рассматривал голые плечи и узкие полосатые брюки. «Да, что? Хочу выглядеть скучающей бездельницей». «Понятно. А кто звонил?» «Мама. Сказала, что все в порядке. Я готова, могу отправляться». «Точно не хочешь, чтобы я тебя довез?» «Нет, я справлюсь. Карту взяла? Тогда вперед». Отъехав от дома, Даша почувствовала, как усталость уходит прочь. Какое счастье! Минимум неделю она сможет наслаждаться полной свободой. Никто не будет говорить, что делать, никто не будет клянчить еду, никаких уборок. Вставать и ложиться по зову сердца, что может быть прекраснее? Весело насвистывая, она барабанила пальцами по рулю в такт незамысловатой песенки, раздававшейся из приемника. Теплая летняя ночь звала к необдуманным поступкам. «Интересно, зачем он меня позвал? Опять, небось, наврет с три короба», — вздохнула молодая женщина и прибавила скорость. Машин на дороге почти не было, лишь изредка мимо проезжали, плавно покачиваясь громыхая, полупустые трамваи. Не успела она войти в безлюдный холл гостиницы, как тут же из-за угла на нее стремительно вылетела невысокая темноволосая девушка. «Рыжая, я уже начала беспокоиться». Сонечка сильно похудела за то время, что они не виделись, повзрослела, но кожа ее по-прежнему сохраняла тот нежный, бархатистый оттенок, которому завидовала половина знакомых. «Соня!» — обрадованно вскричала Даша. «Дай на тебя посмотреть, как ты повзрослела, прямо красавица! Доехала нормально? Ничего больше не произошло? Лучше не спрашивай!» Темно-карые глаза были невыразимо печальны. Они расцеловались. «Номера есть свободные, а летом в Праге гостиницу не достать. Мы с Давидом полгорода объехали, пока нашли, где остановиться. Не переживай, тебя поджидает хорошенький одноместный номер. Только подожди секундочку», — Даша заметила входящего в холл молодого человека. «Мне надо кое с кем перекинуться парой слов, и пойдем в твои апартаменты». Она махнула рукой, подзывая Илью. Соня обернулась, и улыбка мгновенно погасла на ее лице. «Твой муж?» «Нет, что ты, просто знакомый, он живет в Вене». Молодой человек неспешно подошел к дамам. «Познакомьтесь», — Даша изобразила великосветский жест, — «это Илья. Как видишь, молод и хорош собой, кроме того, владелец ювелирного салона, так что можешь при случае воспользоваться». «Ага», — неопределенно протянула девушка, но руки не подала. «А это Соня, моя давняя знакомая. Кстати, чем ты сейчас занимаешься?» «Я все учусь. Сколько себя помню, все время учусь». Девушка натянуто улыбнулась и тут же сухо поинтересовалась: «Что-то не так?» Даша автоматически перевела взгляд на Илью. Выражение его лица заставило ее буквально замереть. Как и несколько дней назад, при виде Ольги, ювелир стоял, уткнувшись носом в Сонину шею, и, казалось, не замечал происходящего вокруг. Молодая женщина со всей силой толкнула его локтем в бок. «А, что?» — очнулся тот. «И на чем, вы говорите, специализируетесь?» Девушка некоторое время молчала, словно размышляя, стоит ли ей отвечать, потом нехотя бросила: «На химии. Но, надеюсь, вы не собираетесь меня сейчас экзаменовать?» В ее голосе отчетливо прозвучали неприязненные интонации.